К вечеру путники оставили позади много миль. Ночевать остановились в уединенном лесочке, вдали от жилья. Энни достала из вьюка все превращальное полотнище, когда-то изготовленное дядюшкой Чарли Блэком. По желанию владельца оно могло становиться надувной лодкой, парусом, обширным тентом. На этот раз оно превратилось в удобную палатку, где ребята спокойно провели ночь под охраной верного Артошки. И дни побежали один за другим, как быстрые мулы наших путников. Энни и Тим держали путь на северо-восток, по возможности избегая населенных мест. У ручейков они запасали воду в объемистые фляги, а скакунов поить не приходилось. Погода стояла ясная, солнечная, и ставить животных на зарядку не было надобности. Они набирались энергии во время бега. Первая широкая река, встречная на пути, остановила путников. Инни уже собралась надувать воздухом все превращальное полотнище, чтобы сделать из него плот. Тим заметил, что нелегко переправить мулов на скользком плоту без перил и ограждений. «Давай-ка, Энни, попробуем переплыть реку, не слезая с сёдел», — предложил мальчик. Поставив регуляторы на малый ход, ребята смело направили животных в воду. И, о чудо, мулы поплыли, точно проделывали это много раз. Внутри у них было достаточно пустоты, и на воде они держались отлично. Они так загребали воду своими мощными ногами, что мигом очутились на другом берегу. «Ура! Ура!» — закричал Тим. «На таких молодцах, как наши Цезарь и Ганнибал, можно море переплыть!» С большой опасностью ребятам пришлось столкнуться в обширной степи, где водилось много волков. Собравшись большой стаей, степные волки загородили путникам дорогу. Те хотели повернуть назад, но и там их ждали враги. «Вперед! На самый полный!» — скомандовал Тим. Мулы ринулись, как ураган. Несколько волков покатились с пробитыми головами и переломанными ребрами. Один крупный зверь, должно быть, вожак стаи, подпрыгнул, силясь сдернуть Тима с седла. Но смелый мальчуган, что есть силы, хватил волка дубиной по лбу. Ошеломленный хищник опрокинулся, стая расступилась и через минуту осталась далеко позади. Тим был страшно доволен и хвастался вовсю. «Видала, как я ему врезал между глаз!» — кричал мальчишка. «Наверняка он подох от моей дубинки!» Энни усомнилась в этом. И тогда Тим предложил вернуться и посмотреть. Энни не захотела снова встречаться с волками и поспешила согласиться с товарищем. Тим засвистал воинственный марш. И только тогда Артошка осмелился высунуть голову из мешка. Он ее туда упрятал, когда увидел стаю свирепых волков. Песик по природе был смел, но благоразумен. Он понимал, что борьба с волком будет неравной. Хищник перешибет ему спину одним ударом лапы или перекусит пополам огромной зубастой пастью. Увидев врагов далеко позади, Артошка презрительно гавкнул на них, а Энни рассмеялась. «Молчи уж, герой!»